«Это всего лишь горланит ночной гуляка», — сказал незнакомец. Кукареку снова послышалось вдалеке. «Извини, но теперь это точно петух», — сказал Алистад. И незнакомец тут же исчез в небесах. Алистад повернулся, чтобы посмотреть на свой улов, но вместо рыбы на берегу была лишь большая куча навоза. И перед тем, как он пришел домой той ночью, он услышал голос у себя в голове. Это был голос незнакомца. «Это проклятие настигнет сына или дочь, внука или правнука». Следующей осенью, после сбора урожая, вся семья Алистад Мора собралась дома вместе. Его дочь приготовила большой горшок картошки на всех. Она вышла после заката, чтобы слить воду из горшка, и все не возвращалось и не возвращалось. В конце концов, все вышли из дома на ее поиски. Но ее следов нигде не было. Вдруг все увидели, что у дома валяется разбитый горшок, а картофелины рассыпались по дорожке. Все искали ее по всему острову Бенбахила и на соседнем острове Саут-Уист всю ночь до самого утра, и, наконец, нашли ее мертвой. Каждая кость в ее теле была поломана, а тело лежало между двумя скалами Клаха на Моллах. Это были две огромные серые скалы, и на них четко виднелось окровавленное место, где дочь Алистад Мора была убита. Однако не все демоны забирали с собой души. Пука, демон, что завладевает вашим домом, не спрашивая разрешения. Он помогает по дому и хозяйству, но если вы обидите Пуку, то пожалеете об этом, как Джоб Джон Харри с фермы Труин в Гвенте. Рассказывает Вин Вильямс. Сегодня Труин — это ферма высоко в долине Гуиддон. Пука появился там впервые после того, как эту ферму построил человек по имени Джоб Джон Харри, которому самому пришлось испытать, сколько бед может принести Пука. Поначалу Пука был хорошим другом Джобу. Он делал всю работу по хозяйству. Чинил ограду, колол дрова, доил коров, мыл, прял, стирал. Но все делалось ночью, и никто никогда не видел его. Иногда он разговаривал с семьей на хорошем уэльском языке. Казалось, его голос шел из печи через огонь. Когда его спросили, откуда он сказал, что из Пула Гасака. Это было озеро неподалеку. И что он уже знал в семье каждого еще до того, как пришел к ним. Чтобы ответить на его доброту, работница оставляла ему хлеб и молоко с маслом в одном и том же месте каждый вечер. Утром миска была пуста, а работа сделана. Но однажды работница поступила глупо, выпив все молоко и съев весь хлеб. Она оставила Пуке только воду и корки. На следующий день и корки, и вода остались нетронуты, а работа не была сделана.